Глава 9. Комитет защиты Отечества. Спалось ему плохо, снились неприятные, хотя и не запоминающиеся сны, и проснулся Казадоев в скверном расположении духа. Однако заставил себя поприседать, сделал несколько махов руками, что считалось зарядкой, и поплелся в душ. Холодная вода взбодрила. Разбудив жену, которая тотчас же поспешила на кухню, Иван Егорович побрился, позавтракал и поехал на работу, по пути привычно прокачивая в голове план мероприятий и встреч. В 10 часов он созвал совещание, потом принял участие в заседании Совбеза и предложил после обеда встретиться тет-а-тет председателю Совбеза Матузову. Бывший несколько лет назад главой ГРУ Матузов подъехал на Лубянку ровно в 13:00, минута в минуту. Был он худощав, лыс и сед, обладая ухоженными седыми же усами. Казадоев знал его с момента перехода генерала в правительство, где он 2 года прослужил вице-премьером, прежде чем был назначен председателем Совета Безопасности. Казадоев предупредил секретаря, чтобы его не беспокоили, и руководители Комитета защиты Отечества углубились в отчеты начальников отделений, ответственных за анализ работы государственных служб. Главной задачей этих отделений был контроль исполнения решений президента и правительства, вне поля официальных контролирующих органов, зависящих от конкретных исполнителей. Не менее важными считались и вопросы эффективности работы всего КЗО и его силового блока, призрака. Перепрограммирование коррупционеров и разрушителей государства с помощью слиперов еще не давало 100% гарантии эффективности этого средства борьбы с внутренними врагами России, потому что иногда вложенная в их мозги программа не срабатывала, либо деятелей заменяли на послушных халдеев. Министры и их заместители нередко избирались именно из таких недалеких шестерок на службе американского Госдепа или Европейского масонского союза, вследствие чего приходилось привлекать слиперов повторно, как это случилось с воздействием на президента Сбера. На месте прежнего капитана российской казны пришел еще один делец – Греф. Его сменил такой же строитель своего личного будущего «Оскар». И вот Оскара заменил его зам, Германов, неожиданно усиливший давление на российские финансовые институты и даже на образовательные системы, влияющие на неокрепшие умы. По мнению Матузова, эту гниду, как он выразился, следовало бы раздавить, а не корректировать. Но Казадоев не согласился с этой идеей. Уничтожение чиновника не изменило бы ситуации. Советники президента, отрабатывающие сребреники мирового правительства, тут же подсказали бы президенту несколько кандидатур эффективных менеджеров на этот пост. Поэтому надо было, скрипя сердце, терпеливо работать с Германовым, контролируя исполнение программы засоса, направленного на постепенное изменение политического курса системы Сбера. «Подведем итоги», — сказал Иван Егорович через час изучения полученных материалов, большинство которых было ему знакомо. «Германов явно хочет получить неограниченную власть, опираясь на западных инвесторов Сбербанка. Его аппетиты следует резко ограничить. Он уже замахнулся на создание сети сберклассов, добивающих систему образования в школах и систему частных цифровых тюрем, получив одобрение премьера». «До сих пор не понимаю, при чем тут цифра», — проворчал Матузов. «Каким боком она относится к тюрьмам?» «Имеется в виду цифровой контроль содержания заключенных под стражей в специальных бункерах». «Все равно не понимаю. Наверное, Германов просто пристегнул термин «цифровые» к тюрьмам для вещей убедительности. Общеизвестно, что премьер млеет от слова «цифра». Это его детище, цифровой контроль всего и вся. За ним самим нужен жесткий контроль». «За премьером?» — прищурился Казадоев. «А чем он отличается от других членов правительства? Это же его семья. Но я бы тут пошел по другому пути, не привлекая слиперов. Сбросить на Германова компромат в сеть, а потом душевно поговорить с ним о будущем. Предупредить, что если он будет продолжать в том же духе, сядет на несколько лет в своей же цифровой тюрьме». Казадоев задумчиво присмотрелся к фотографии улыбающегося президента Сбера в экране компьютера. «Красивый господин, да? Ни одну подругу отшил меня и секретаршка к перчатке. У нас много сексуального компромата на него. Вот и давай действовать в направлении на предупреждение, а не испугается подключить прокурорскую систему проверок. В том-то и загвоздка, что в военной прокуратуре у него хорошие связи. Недавно Германов встречался с полковником Каменевым, возглавляющим комиссию по исполнению президентских указов, что дает ему возможность жить, не опасаясь уголовного преследования. А до этого он не раз пересекался с Хусрулиным, обсуждая какие-то проблемы. Какие именно, узнать, к сожалению, не удалось. Тогда все-таки придется посылать к нему слипера. А вот тут у нас возникла проблема посерьезней. Ланин послал агента к Хусрулину, и тому каким-то немыслимым образом удалось его захватить. Добрынин говорил мне, это уже не первый прокол призраков. Они дважды попали в засады при прежних смотрящих. Поэтому я и хочу все подразделение подчинить нашей Альфе. Уверен, что это увеличит эффективность работы паранормов». «Добрынин будет против». Казадоев поморщился. «Да знаю я его возражение. Если призрак будет переведен под наше крыло, влияние Валерия Севастьяновича на работу комитета упадет до нуля. Он этого не допустит». «Думать надо не о личном влиянии». «Все мы жаждем большей власти, подчиняясь рептилоидной генетике». «Никто не доказал, что мы потомки рептилоидов». «Ученые утверждают, что мозг человека развивался от простого к сложному, включая прежние психические структуры первых живых организмов. Так что, хочешь ты этого или нет, но в основе твоего ума лежит психика ящера. И вы не исключение, дорогой Николай Николаевич». «Все мы не ангелы и способны ошибаться. Кстати, и вы промахиваетесь. Во всяком случае, не стоило отдавать зомбер Мараеву, коль уж он достался вам». «Зомбер снова у Ланина», — буркнул Казадоев. «Но я его заберу». «Я бы не стал спешить. Для наших целей он не годится, зато послужит делу создания пси-защиты. Давайте заканчивать основную часть анализа. Первое. Призрак достаточно эффективен, но для увеличения отдачи требуется улучшить систему управления им. Согласны?» «Без сомнений. Ланин достиг предела своего понимания ситуации и должен уйти. Думаю, члены комитета нас поддержат». «Кем вы предлагаете его заменить?» «Майором Хвощевым, повысить в звании до полковника и так далее. Он более креативен». «Надо срочно выяснить, что затевает Хусрулин». «Он явно пошел ва-банк». «Пойти-то пошел, но с какой целью? Не означает ли захват Слипера расчет на его перепрограммирование и нанесение с его помощью псиудара по президенту?» Казадоев перестал сверлить взглядом монитор. «Вполне допускаю». «В таком случае надо немедленно заняться освобождением Слипера». «Слиперши. Это А3, Жанна Миловидова». «Не имеет значения, в крайнем случае, если она окажется зазомбированной». Казадоев встретил взгляд Матузова и понял, что имеет в виду председатель Совбеза. «Но она сделала для нас многое». «Речь идет об угрозе жизни президента и о судьбе страны». «Вы повторяете идею Мараева, Николай Николаевич. Не слишком ли жесткое решение?» «Жесткое, но необходимое. Возможно, делать этого не придется. Что касается выяснения ее благонадежности, то можно будет подослать к ней нового слипера, безоружного, а не любовники». Губы Казадоева изогнулись сердечком. «Может быть, это любовь?» «Тем лучше. Безоружный поможет нам разобраться с Миловидовой. Запускайте оперативную проработку». «Все же я хотел бы получить согласие комитета». «Вынесем сегодня же на обсуждение. Не спускайте глаз с Хусрулина». «Контролируем все его маневры». «Не все, раз ему удалось захватить Слипершу. Куда он ее отвез?» «Ищем». «Ищите быстрее. Что-то назревает, и мы должны просчитать все варианты». Возбудился СК. «Кто?» «Следственный комитет. Замечена слежка за безоружным с их стороны. Привлекли даже ОМОН». «С чего бы это?» «Выясняем. Видимо, включились спящие ячейки комитета 300, активированные смотрящим». «Хусрулин точно смотрящий?» «Это могут узнать только слиперы. Но все косвенные данные подтверждают подозрения». «Тогда надо включать боевой режим». Казадоев погрустнел. «Похоже, мы в цейтноте. Да и президент тормозит». «Может, у него тоже деменция, как у Байдена?» «Слышали байку? В попытках борьбы с деменцией Байден обнаружил, что задушил Камалу Харрис». Казадоев, понимающе улыбнулся. «Я слышал другую байку. В попытках обуздать коррупцию российский президент обнаружил, что для этого надо пересажать по тюрьмам половину страны». Председатель Совета Безопасности ответил не менее понимающей улыбкой.